Выдвинулись мы минут через 10, после того, как еще раз обошли поместье. Не хотелось оставлять внутри демонов, пусть даже я ухожу на неопределенный срок. До КПП мы дошли быстро, а потом начали думать, как его незаметно проскочить. Все выезды с основной трассы были перекрыты, а нам именно туда и надо было, по-другому до Голицына не добраться. Еще раз проверив свои силы, я убедился, что суперскорость мне действительно в ближайшее время не светит. Единственный план, который пришел в голову, как-то отвлечь военных. Тем более, что их здесь было гораздо меньше, чем утром. Либо все они перебрались непосредственно в Звенигород, либо строят военную базу на моих землях с другой стороны каньона. Там как раз удобный подъездный путь. Вольт к моей затее отнесся со скепсисом, но все же умчался наводить шорох. Вскоре за спинами военных раздался леденящий душу вой, а затем еще и деревья задрожали. Пока солдаты поливали огнем тот квадрат, где была замечена активность, я добежал до бетонного ограждения и нашел незакрытый блоками участок. Перебегать дорогу я не стал, а двинулся вдоль свежеотстроенной стены, удаляясь от блокпоста. Через минут 5 ко мне подбежал Вольт, отряхнул с себя щепки и листья и недовольно пробурчал что-то про косоглазых вояк, которые метиться не научились. «Может, это ты слишком ловкий?» — шутливо спросил я, отцепив с хвоста питомца колючку. «Я вот, например, переживал, что в тебя попадут». «Ну, мазнули пару раз», — уклончиво сказал Вольт, широко зевнув. «Так», — я остановился и посмотрел на него с подозрением. «Ты у нас что, пуленепробиваемый?» «Ну, в тон мне протянул он. Я же не простой пес. Я часть элементаля и всегда им был. К тому же, я 100 лет был статуей. Как думаешь, из чего эта статуя была?» «Думаю, что ничего не знаю ни о тебе, ни об элементалях», — я покачал головой и продолжил путь. Добравшись до ближайшей развилки, ушел чуть в сторону от основной трассы и направился в сторону Голицына. Мне не нравилось, что мой питомец до сих пор что-то скрывает от меня, и ведь не расскажет ничего, пока не решит, что пришло время и я готов. Я уже думал о том, что мы с Вольтом не единожды сражались с монстрами, а на нем не было ни царапины. Было у меня ощущение, что и в каньоне он пропал не только потому, что его демоны утащили. Он мог подставиться специально, чтобы привести меня к элементалю. Ну или только так он мог найти вторую часть себя. В таких мыслях я прошел пару часов и остановился на привал. Мы как раз миновали Хлюпина и прошли через развилку между Большим кольцом и Звенигородским шоссе. Машин было мало, но это и хорошо, в таком виде меня никто бы не согласился довести. Это же не рубеж, где все привыкли к воякам и рубежникам в драных доспехах и крови. Устроившись в небольшой лесопосадке, я прислонился спиной к дереву и прикрыл глаза. Долго отдыхать нельзя, иначе я усну. Жаль, что съестного в поместье не было, так бы хоть подкрепился. Ну да что уж теперь, князь, а князь, — протянул Вольт, ткнувшись носом мне в бок. — Ты обиделся, что ли? Вот еще делать мне нечего, кроме как обижаться. Я приоткрыл глаза и покосился на пса. Устал просто. Поесть бы сейчас, а потом в ванной поваляться часик. Так немножко осталось. Вольт боднул меня лбом и положил голову мне на колени. — Мы же как раз по этому шоссе ехали в прошлый раз, я дорогу запомнил. По прямой всяко быстрее, чем по трассе. — Угу, — я рассеянно почесал за ухом пса. — С чего это он вдруг такой ласковый стал? Задумал что-то или подлизывается? И вообще, он перестал отвечать на мои спонтанные мысли. Я ведь чего только про него не думал во время пути, а он только на прямое обращение откликается. Странно это все. Отдыхать, конечно, было хорошо, но хотелось дойти до санатория, пока еще не совсем стемнело. Пришлось вставать и топать дальше. Вольт послушно плелся рядом, не шутил и не язвил. Может, он тоже устал? Через час мы добрались таки до санатория, где я сразу же отправился в душ. Когда я вышел в комнату в одном полотенце, на столике стоял плотный ужин, а в углу сидел поникший Захар. — Ваше сиятельство, виноват я перед вами, — проблеял он, не глядя мне в глаза. — Завтрак не принес, одеться не помог. — А чем ты был занят? — поинтересовался я, набрасывая на себя махровый халат с эмблемой санатория. — Так, помогал, с детишками сидел, потом на кухне следил, чтобы еда была не из просрочки какой, — проговорил Захар, тяжело вздохнув. — Только вот вас, получается, обделил. Нехорошо это. — Не накручивай себя, ты же не бездельничал, — успокоил я его. — А я и сам до столовой с утра прогулялся, ничего со мной не случилось. Так ведь батюшка ваш покойный мне вас доверил, а я, принялся сокрушаться Захар. «Я временно переезжаю в столицу», — сказал я, расправившись с ужином и потянувшись за рюкзаком. «Ты как, со мной поедешь или тут останешься детишек развлекать?» «В столицу, на Неглинную», — Захар оживился и даже спину выпрямил. «Конечно, с вами поеду. Тогда найди мне Архипа и собирай вещи». Я окинул взглядом комнату и зацепился взглядом за красный плащ. «Не забыть бы его тут, это я быстренько, ваше сиятельство», — закивал Захар, а потом умчался прочь. Пока он искал Архипа, я оделся, сунул в рюкзак плащ, вытащив заодно ложки и бутыль с настойкой. Не таскаться же мне с ними. Проверив телефон, я убедился, что он окончательно сдох. Зарядка не шла, и вообще он ни на что не реагировал, наверняка и его энергию высосала та лужа. Когда мой управляющий пришел, я уже был собран и готов выдвигаться. «Звали, ваше сиятельство», — Архип поклонился и замер в ожидании. «Мой телефон не заряжается, нужен новый», — сказал я. «Сейчас же мне нужно связаться с Аленой Александром Новиковым. Я могу Алене Владимировне позвонить, а уже она найдет номер графа», — предложил Архип, достав из кармана свой телефон. «Отлично». Я взял протянутый мобильник, послушал длинные гудки, а потом Алена взяла трубку. «Что опять?» — недовольно прошипела она. «Только не говори, что князь опять выкинул что-то». «КХМ, КХМ, Алена, это я», — сказал я, пока она не продолжила свою гневную тираду. «В общем, мой телефон сломался, поэтому я не смог предупредить, что задержусь. Надеюсь, вы с Ксенией нашли, чем себя занять». «Нашли», — ядовито пропела она. «Обсуждали вот вашу персону за чашкой чаю». «Ну и хорошо», — я кивнул, сделав вид, что не заметил шпильку в свой адрес. «Позвони Александру Новикову и скажи, что я жду его в квартире на Неглинной через час. Вы с Ксенией можете тоже прийти». «Что-то еще?» — недовольно буркнула Алена. «Да, закажи мне новый телефон», — сказал я и отключил звонок. «Ваше сиятельство, народ встревожен», — проговорил Архип. «Знаю, что вы уезжать собрались». Я кивнул, закинул рюкзак на одно плечо и пошел к выходу. Захару я пообещал, что без него не уеду, заодно попросил его Бабарыкина захватить. Не оставлять же баронета тут одного, раз уж мы всем составом в столицу собрались. Во внутреннем дворе дома отдыха собрались почти все жители Громовки. Староста вышел вперед и попросил слова. Выслушав его, я понял, что Архип немного преуменьшил волнение людей. Мало того, что они потеряли дома со всем своим добром, нажитым за долгие годы, так еще и не понимали, что будет дальше. Макар напомнил про посев озимых, про животных в сараях, которых уже наверняка демоны задрали, а потом и вовсе предложил набрать родовую гвардию. Времена, мол, настали непростые, а у нас и защитников нет. Предложение я одобрил, людей успокоил, пообещав компенсировать убытки. Ну а потом с чистой совестью вызвал машину. Пока она ехала, вручил Архипу ложки, которым он обрадовался, как родным, а Захару бутылку, взяв с него обещание не пить. Мой слуга растрогался до слез и поклялся, что хотел лишь сохранить настойку от демонов. Когда я сел в машину, люди принялись желать мне хорошей дороги и просили не забывать про них. Вольт привычно бурчал, что ему придется ехать между Захаром и Михаилом, пока я на переднем сидении прохлаждаюсь. Пришлось ему напомнить, что я князь, а он для всех пес, пусть и магический. Приехав по адресу, который Архип продиктовал водителю, я вышел и полюбовался на белоснежный фасад трехэтажного дома. Как же хорошо, что Алена отстояла здесь квартиру и не дала ее продать ради вертихвостки Сташинской. Красиво, чисто, в центре столицы. Да еще и до здания департамента безопасности можно пешком дойти. Мы поднялись на третий этаж и позвонили в звонок. Дверь открыла Алена, глаза которой метали искры. Я же лишь приподнял бровь и склонил голову к плечу. Побледневшая помощница отступила вглубь квартиры, а потом и вовсе скрылась в одной из комнат. Пока мы располагались в гостиной, я перебросился парой фраз с Михаилом и положил перед собой рюкзак. В моей голове крутился только один вопрос: как объяснить своим друзьям, откуда я знаю о каньоне и хранителях? Да, я решил поделиться с ними информацией, но мне нужен был достоверный источник. Я недолго протяну, если я скажу, что мой пес со мной разговаривает, или тем более, что я из другого мира. Как бы я ни доверял своим друзьям, случиться может всякое. Вдруг в этом мире есть зелье правды или артефакты, которые смогут развязать язык кому угодно. Вон тот же Крылов просто взял и считал воспоминания рубежников. Нет, правду говорить точно нельзя. «Юра, что случилось?» – воскликнула Пожарская, едва шагнув в гостиную. «На тебе места живого нет, и лицо такое, какое, Ксюша?» – устало спросил я, откидываясь на спинку кресла. «Как у дяди и папы, когда возникают проблемы?» – тихо сказала Ксения и села напротив меня. «Мне даже показалось, что тебе не 18 лет, ты будто уже пожил достаточно и знаешь что, что мне недостижимо. Надо же, как ты витиевато выражаться начала», — хмыкнул я. «Это на тебя так столица подействовала? Ну просто я же княжна», — ее голос понизился до шепота, а взгляд уперся в сложенные на коленях руки. «Легко забыть, кто ты, когда сражаешься с демонами. Но здесь я снова окунулась в мир Ариста. Все эти бутики и рестораны, дорогие машины и блеск драгоценностей. Кстати о них, я сунул руку в рюкзак и достал шкатулку, которую забрал из комнаты Пожарской в поместье. Вот захватил по пути. Спасибо». Ксения погладила шкатулку и улыбнулась. Я так расстроилась, что не успела забрать ее эта мамина шкатулка. Надо было ее оставить у дяди, но у меня дурацкая привычка таскать с собой все, что мне дорого. Я кивнула и вытащила из рюкзака ноутбук Алены. Надо будет отдать ей, когда дуться перестанет. Эта ее опека уже не просто утомляла, она бесила до зубовного скрежета. Не было у моей помощницы никакого права так себя вести. Что бы там князь Громов не вытворял раньше, это в прошлом. И Алене придется с этим смириться, иначе я найду другого помощника, желательно мужского пола. «Расскажешь, что там в каньоне?» — привлек мое внимание Михаил. Захар уже показал ему гостевую комнату и отправился устраивать ревизию на кухне. Я же посмотрел на баронета и покачал головой. Он ведь до сих пор ждет ответа по принятию в рот. И я совершенно не представляю, что с ним делать. «Расскажу», — кивнул я. «Только Сашу дождемся, чтобы не повторять дважды. А он точно придет?» — забеспокоился Михаил. «Не знаю, надо у Алены уточнить», — я нахмурился. «Вот сейчас мне нужна помощница, и где она? Почему я вообще должен бегать по комнатам в ее поисках?» «Захар, Ась», — подал голос слуга, — «чего изволите, ваше сиятельство?» Он высунул голову из-за двери и посмотрел на меня с обожанием. Кажется, я растопил его сердце бутылкой настойки боярышника. «Алену позови», — приказал я, — «и свяжись с Архипом, пусть найдет пару слуг тебе в помощь, а то у меня тут гости, а ты один». Седая макушка Захара скрылась за дверью, и через минуту в проеме показалась моя помощница. «Звали, ваше сиятельство?» — кротко спросила она, опустив глаза в пол. «Что?» — ответил Александр. Спросил я. «Что немного задержится», — ответила Алена, продолжая изучать носки своих туфель. «Вот, держи», — я кивнул на ноутбук, глядя на помощницу, которая вскинула взгляд и ахнула. «Спасибо». Она бросилась к столику и вцепилась в ноутбук. «Там же все ваши контрольные и моя дипломная. И спасибо вам. Я уже думала, придется заново все делать». Ответить ей я не успел. В гостиную вошел Александр Новиков в сопровождении Захара. «Ну вот, теперь вся компания в сборе. Только вот у меня до сих пор нет внятного объяснения, откуда я мог узнать подробности о каньоне и хранителях». Мой взгляд упал на рюкзак, из которого торчала тетрадь в кожаном переплете. В темноте винного погреба я не заметил оттиск герба на обложке, зато сейчас при свете ламп он был очень хорошо виден. Вот оно, вот откуда я мог узнать то, чего никто не знает. «Я рад, что вы все здесь», — сказал я, выпрямившись в кресле. «Думаю, вы уже знаете о том, что связь с защитником рода дала мне некоторые преимущества». Я оглядел друзей и бросил взгляд на Алену, застывшую в двух шагах от меня с ноутбуком в руках. Выгонять ее я не стал, а вот Захар понятливо кивнул и скрылся за дверью. «Хорошо, что хоть кто-то знает свое место и не лезет с нравоучениями и ненужной заботой. Каньон, открывшийся на моих землях, появился там не просто так», — начал я, вынув из рюкзака тетрадь и положив ее так, чтобы всем был виден герб на обложке. «Как и многие другие события, не самые приятные для мира, это произошло по вине неких хранителей». Я ожидал шквала вопросов, но все молчали, смотрели на меня, широко распахнув глаза и не шевелясь, боялись, что я передумаю говорить. «Этот каньон – полигон для выращивания монстров. Там нет ресурсов, нет ничего полезного и там нет настоящих демонов, только их зародыши». Я прочистил горло. «Эти твари обретают тела и силу, лишь покинув каньон, и за этим стоят все те же хранители». Я помахал тетрадью, открыл первую страницу и тут же ее захлопнул, увидев первые строчки. Мой взгляд невольно скользнул по вольту,